Глава 20. Помочь призраку. Когда подходил к крыльцу родной избушки, мое недавно появившееся шестое чувство подсказывало, что душман больше не опасен, по крайней мере, пока не умер и не вышел из могилы, точно. В идеале, конечно, его следовало доставить в больницу, но об этом потом подумаю. Казалось, почти все мои дела в деревне завершены. Алиса вполне себе транспортабельна и можно отправляться домой. Не давали покоя две вещи. Призрак, который просил помощи на мельнице, и что все-таки вылезло из того проклятого колодца. Об этом стоило расспросить бабушку. Несмотря на поздний час, старушка не спала. Возилась в кухне со своими травами. «Находился?» – буркнула она из-за спины. «Да, все хорошо. Алиса спит». «Ты время видел? Ночь давно!» – бабушка повернулась ко мне. «Не спит, конечно. Тебя ждет. Волнуется, хоть и обиженная». «Ты не ложись пока, есть разговор. Сейчас к ней схожу, позову ее». Супруга сидела за комодом и пыталась что-то рисовать в блокноте. «Получается хоть с больной рукой?» – заботливо поинтересовался я. «Нифига!» – нервно бросила она, не поворачиваясь в мою сторону. «Почему спать не ложишься?» «Не хочу, плечо болит». Конечно, я рассчитывал на другой ответ и попытался раскрутить ее на него. «Да? А мне показалось, меня ждешь, волнуешься». «Ой, больно надо. Нужен ты мне, как упырю бахилы». «Хватит обижаться», — обнял ее за талию, чтобы не потревожить рану. «Знаю, что виноват, очень, исправлюсь. Пошли на кухню, расскажу все». «Мне неинтересно», — по-прежнему обиженно говорила Алиса. «Отстань». «Не заставляй меня тащить тебя на руках. Сейчас это выйдет очень болезненно». «Черт с тобой, пошли». Хоть я не видел ее лица, уверен, она улыбнулась. Рассказ о том, что произошло в доме душмана, к моему удивлению, сильно рассмешил бабушку. Алиса же пребывала от такого в шоке. «Получается, — отстраненно сказала маленькая, — у нас с тобой тоже могло случиться так же с психикой, как и у дядь Пети из-за упыря». «Не могло, — погладила ее бабушка по голове. — У дурака давно от алкоголизма с головой непорядок». «Мне, Алис, такая мысль тоже приходила в голову», — вспомнил я о своих недавних умозаключениях. Мы еще немного шутливо поболтали, и я решил перейти к интересующей меня теме. «Скажи, ба, что это за призрак такой на мельнице? Я его видел дважды, Алиса тоже видела». Бабушка сразу стала серьезной. «Не знаю», — соврала она, но это сразу заметно. «Почему тебе так интересно?» «Может, потому что она или он, неважно кто. Привидение это. Просила у меня помощи, когда я там, в амбаре, читал. Рассказывай. Вижу, ты знаешь все. Прекрасно. Сколько можно не договаривать? От твоего молчания натерпелись мы достаточно». «Хорошо», — неохотно начала старушка. «Это призрак твоей прапрабабки, ведьмы, про которую слухи ходили, что ее на мельнице черти мучили». «Замечательно», — хлопнул я по столу. «Дальше говори, зачем ей помощь?» «Когда она умерла, местные сильно боялись, что ведьма из того света», — бабушка потыкала указательным пальцем вверх, — «продолжит пакости строить. Обиженных много на нее скопилось. А ты ведь знаешь, какие у нас люди. Пока человек жив, его боятся и натянуто улыбаются при встрече. А помрет, то начинают уже покойному мстить. Так и с бабкой получилось. Проткнули ей сердце колом, позже заклятие наложили. Вот призрак ее до сих пор на мельнице оттого и находится». «Если я помогу, то душа ее упокоится с миром?» «Не душа, призрак», — поправила меня бабушка. «Душа ее, як и положено, давно в загробном мире. Сам догадываешься, далеко не на райских полях. А то, что вы видели, это энергия, зеркальная тень души, обреченная на подобное скитание». «Как у местных жителей получилось наложить такое заклятие?» — задала Алиса вопрос, ответ на который я сам хотел узнать. «Умная ты все-таки, деточка», — похвалила ее бабушка. «Действительно, сами бы они и не смогли этого сделать. Максимум, на что способны мужики, проткнуть сердце, труп сжечь, и не больше». «Кто тогда им помог?» — спросил я, хотя прекрасно все понял, просто мне не верилось в это до конца. «Дед твой и помог. Скорее даже именно он и надоумил мужиков на энто». «Нафиг ему это надо? Он всегда такой добрый был», — с ноткой сомнения произнес я. «Добрый он с тобой был, со мной, а с бабкой всегда в плохих отношениях находился. Понимаешь, она ведьма, он колдун. Мужчины всегда в этом деле сильнее женщин были, намного. Конфликт у них возник, и они враждовали почти всю жизнь. В пределах разумного, конечно. Сторона баррикад все-таки одна, ко всему прочему, еще и родня. Что именно произошло между ними, не знаю. Мы об этом с мужем не разговаривали никогда». «Поэтому дед меня на мельницу не пускал», — догадался я. «Да, он не хотел, чтобы ты случайно увидел призрака. Поверь, на то причины имелись у него свои. Ты маленький был еще. Он, когда туда работать шел, а мини дома не было, тебя соседям оставлял, с собой не брал». «Он мельником работал?» — удивился я. «Як и положено настоящему деревенскому колдуну». Старушка бросила на меня ехидный взгляд. «Почему тогда я об этом только сейчас узнаю?» «Забыл просто. Из этого тайны никто не делал. Все знали». Мы немного помолчали, каждый думал о своем. «Ладно, скажи еще», — прервал я тишину. «Что за маленький черт из дыры, которая давно камнями закидана, вылезает? Когда вечером там был, то после встречи с призраком молния еще раз ударила, и из колодца такой вой послышался, что я руки в ноги и драпать оттуда. Как отдышался, остановился. Снова его увидел. Небольшое такое, черное существо». «Бесенок обычный. Мало нечисти, шо ли, у нас водится. Честно, ложа руку на сердце, я не знаю, кто это именно». Я вскочил со стула и, размахивая руками, начал возмущаться. «Спрашивал же тебя, какая здесь еще нечисть, кроме упыря, водится? Почему сразу нельзя было рассказать? Чего мне еще ждать? Баба-яга Алису украдет на ступе? Или кикиморы утащат? Может, титаны из холмов вырвутся? Или циклоп из пещеры на охоту вылезет?» «В деревне есть пещера?» — восхищенно спросила Алиса. «Нет!» — дуэтом ответили мы с бабушкой. «Больше ничего, о чем бы я знала. Правда!» Начала оправдываться старушка. «Ладно, забыли», — успокоился я. «Говори давай, что нужно, чтобы помочь покойной прапрабабке?» «Тебе оно надо? Серьезно собрался это делать?» «Да, если спрашиваю, значит, собрался». «Чем я тебе подскажу? Книгу полистай, там усё есть. А инструмент колдовской в подвале подберешь». «Спасибо и на этом», — махнул я рукой. «Все, завтра на охоту. Всем спать. Пошли в кроватку, дитя». «Что ты собираешься делать?» — раздеваясь в спальне, спросила супруга. «Сейчас спать. Вообще, я читал об этом обряде, знаю, как действовать. Завтра в подвале подберу все по списку и ночью пойду на могилу к прабабке. Хорошо помню, где она похоронена. Там такие дебри. Самые окраины скудельниц». «Только даже не пытайся думать, чтобы оставить меня дома. Пойду с тобой». Мне не хотелось брать Алису на кладбище, потому что я стеснялся при ней проводить ритуал, проще говоря, колдовать. Но в моем положении отказывать жене стало бы чистым самоубийством. Она только сейчас перестала обижаться. «Конечно, куда я без тебя?» Она нежно улыбнулась и прижалась ко мне своим обнаженным, прохладным телом. «Знаешь, Саш, теперь я тебя понимаю, когда ты после бурной попойки наутро все время ко мне мостишься, жмешься, трешься». «Не понял», — наигранно нахмурился я. «После ранения, всех этих уколов, таблеток, меня прям тянет к тебе, аж в глазах режет, я как ты с похмелья». «Вообще-то я спать хочу». «В Москве выспишься, исполняй свои супружеские обязанности». «Ты ранена, больно не будет?» «Хватит пререкаться», — прошептала она. «Задуй свечу». Спорить с ней бесполезно, да я и не собирался. На следующий день, сразу как проснулся, я спустился в подвал и набрал нужные вещи по списку из колдовской книги, не без отвращения обыскивая разные коробочки с артефактами. Бабушка собрала нам тормозок, и, прихватив две лопаты, мы с Алисой двинулись на кладбище. Вышли где-то часиков в 6 вечера для запаса времени, пока дойдем, раскопаем. Отправились пешком. Супруге сильно хотелось прогуляться на свежем воздухе. Очень уж приятный аромат оказался у первых июньских деньков вечером. «Зачем ты две лопаты взял?» — спросила Алиса за двором. «Помогать мне будешь, хватит прохлаждаться». «Очумел? Как же?» — показала на правую руку, подвешенную повязкой через шею. «Черт, совсем с головы вылетело. Пора мне в отпуск. Ладно, пусть две будет, вдруг одна сломается. Ты тогда ружье неси, на левом плече». «Кстати», — толкнула она меня, — «я ж тебе говорила, что видела бабку на мельнице, и тогда в окне, а ты не верил. А это, оказывается, правда. Думал, что я дурочка? Вот шиш, сам ты дурак». «Чё ты разошлась? Сейчас домой отправлю». «Как бы я тебя на три буквы не отправила», — засмеялась Алиска. «Настроение у меня хорошее очень. Разве плохо? Нет бы порадовался за жену. А ты, как дед старый, идешь, ворчишь. Точно колдуняка». Я ничего не ответил, просто заулыбался. Мы пробирались через заросли старого кладбища, распугивая стаи ворон, фазанов, кузнечиков. Высокая трава, ветки деревьев и кустарников больно бились по рукам, лицу, спине. От пота многочисленные царапины жутко щипало, возникало большое желание окунуться в холодный пруд. Алиса спокойно шла сзади по уже протоптанной мной дороге и подобного дискомфорта не ощущала. «Затащил меня в какие-то дебри», — специально издевалась она. «Сидела бы спокойно дома, с бабушкой разговаривала. Так нет, потащил за собой». «Как смешно!» — злился я. «Ты сегодня в приоритет взяла меня из себя выводить?» «Нет. Ну а чего ты идешь и молчишь? Мне скучно. Рассказал бы чего». «Давай, ты впереди пойдешь, а я за тобой. Посмотрим, как тебе весело станет». «Все, молчу. Идем». «Кстати, Алис, когда ты с бабушкой наедине оставалась, не спрашивала у нее за Верку? Чего они там со Спиридонычем? Уладили все? А то у меня совсем этот момент из головы выскочил». «Блин, я сама забыла спросить. Думаю, раз ничего не говорит, значит, все хорошо. Завтра в гости должен этот Спиридоныч прийти к нам, вот и расскажет». «Почему мне об этом никто ничего не сказал? Узнаю все в последний момент. Вообще, я завтра в Москву собирался ехать». «Успеем, не хочу туда. Давай еще на пару дней задержимся». «Ты больная?» Резко обернулся к ней и получил по спине отогнувшуюся веткой от дерева. «Тебе мало приключений деревенских выпало?» «Да, мало. Мне здесь понравилось». «Скажи, что ты шутишь, или я тебя на пару с душманом в дурку отправлю». «Серьезно, что дома делать? В деревне меньше, чем за неделю, жизнь резко изменилась. Только событий, адреналина». «Да ну тебя!» Продолжил я прокладывать путь к могиле прапрабабки. «Надо будет другу отзвониться, а то еще приедет сюда с мамкой», — вспомнил я. На месте мы оказались до темноты. Я не без труда определил нужную могилу, так как крест давно сгнил, холмик просел уже лет 50 назад, памятника никогда не было. Удалось узнать по вросшей почти до основания железной скамейке. Наскоро перекусив, я махнул рюмочку самогона под укоризненный взгляд жены. «Ты же обещал не пить». Говорил, что когда в Москву приедем, не надо мне тут подтасовывать факты. После, проведя нехитрый обряд из книги, я принялся разрывать могилу. Докопавшись до дубового гроба, который по прошествии многих лет не прогнил, обнаружил на его крышке большой камень. Все согласно описанному в учебнике магии. Я знал, что руками трогать его нежелательно, пока не сделаешь специальный ритуал. Перед его началом попросил Алису: «Только не смейся. Вообще, старайся не отвлекать, мне и так неудобно это делать при тебе. Еще я ни черта не умею в подобных делах». «Хорошо, не буду». Развел большой костер и принялся колдовать. Вначале ощущал себя слишком неловко, потом вошел в транс, делая все по своему шестому чувству. Пока занимался снятием защиты с посмертного проклятия над вырытой могильной ямой, Алиса молча стояла в стороне. Вела она себя настолько тихо, что я позабыл о ее нахождении рядом. Когда обряд был завершен, жена обратилась ко мне. «Ты еще просил не смеяться. Как-то совсем и не хотелось. Мне скорее страшно стало». Я подошел к ней, хотел обнять, но она сделала шаг назад. «Стой, у тебя колючие глаза». Сильно зажмурившись и помассировав веки пальцами, я посмотрел на супругу. «Ты что, меня боишься?» «Нет, конечно». Она расслабилась и, подойдя ко мне, обняла. «Просто растерялась. Не ожидала такой перемены в тебе. Я привыкну». Не к чему привыкать. Это последний раз, когда я делаю подобное. Ой, ладно, мне-то не ври. Мы на тебе еще денег заработаем в Москве. Я с большим трудом смог вытащить из могилы огромный камень. После попытался открыть гробовую крышку. Это делалось очень непросто. Она оказалась заколочена старыми, еще коваными гвоздями квадратной формы, которые выдернуть куда сложнее, нежели привычные заводские, круглые. Когда та поддалась, попросил Алису, чтобы сверху подсветила мне фонариком. Внутри лежал обычный, потрепанный временем скелет с длинными седыми волосами, совсем не похожий на тот призрак, который я встречал в амбаре. Одежда на нем, ней, порядком истлела, ребра с левой стороны были пробиты деревянным, заостренным предметом. Вытащив кол из останков прапрабабки, я вышвырнул его наружу, после чего резко поднялся сильный ветер. Над макушками деревьев появилось зеленое сияние, и в воздухе, казалось, послышались потусторонние слова благодарности призрака. «Не испугалась?» – спросил я Алису. «Нет, я же знаю, что это ты сделал». Закрыв гроб обратно крышкой, засыпал могилу. Теперь мое предназначение в деревне практически выполнено. Я почувствовал небывалое облегчение. Настроение резко подскочило вверх. Подкинув в костер дровишек, мы присели с Алисой возле него. Перекусить, помянуть успокоившийся теперь призрак. С месяц назад я бы наотрез отказался совершать трапезу среди старого погоста. Сейчас же самое подходящее место, ничего необычного. «Скажи, Саш, а пещера в деревне есть? Я не потащу тебя туда, просто интересно». «Да есть, есть. Ну как пещера? Просто дыра глубокая в холме. Там то ли уголь хотели добывать, то ли склад в войну был, не знаю. А рядом с ней местная лысая гора». «Это что такое? Просвети». «Где ведьмы на шабаш собираются? Кстати, в книге я про подобные мероприятия ничего не читал. Может, в конце написано?» «В следующий раз, когда приедем, сводишь». «Когда это еще будет?» «Почему нет? Мне здесь нравится. Только чтоб без приключений. Просто отдохнуть, погулять. В сентябре можно, в осеннюю пору, а?» «Посмотрим. Еще не уехали, а ты обратно собираешься». В нескольких метрах от нас я увидел темный силуэт. Присмотревшись, сумел распознать в нем похожее существо из колодца, только намного больше. Вылитый черт, ну или бес. Страха никакого не ощутил, но, чтобы удостовериться, сказал Алисе. «Глянь на то дерево», — указал я в сторону существа. «Что там видишь?» «Ничего, дерево и дерево», — пожала она плечами. «А что?» «И больше странного там нет». «Ты меня решил попугать?» «Нет, просто от костра в глазах мелькает», — соврал я, хотя гость все еще оставался там. «Почудилось что-то. Ладно, посидели и хватит. Пошли домой. Надоело все, устал. Еще обратно по этим кошерам идти. Не видно нифига». «Может, сходим куда-нибудь? На пруд там, например». «Разгон только возьму и пойдем. Домой, — сказал, — не обсуждается. Че это тебе туда захотелось?» «Просто. Погода хорошая, природа, тихо. Можно голышом поплавать». «Потом. Завтра. Сейчас бабушка баню растопила. Ты как маленькая, ей-богу». «А я и невысокая. С чего ты взял, что она сейчас топит?» «Просто знаю, поверь. Идем». Взял ее под руку. «Не хватало, чтобы из пруда какой-нибудь водяной к нам вылез». «Вдруг он добрый?» — специально измененным голосом спросила Алиска. «Русалкой захотела стать? Да у него, наверное, на дне жены без тебя хватает. Губки свои закатай». «Дурак!» — обиделась она, а я засмеялся. Кажется, впервые за несколько дней. «Тебе сегодня спать не дам. Посмотрим потом на твое веселье». Аура ночного леса стала отменной. Такой, как я всегда любил. Легкий ветерок, стрекотание сверчков, выпей совы. А где-то недалеко от нас послышалось протяжное завывание одинокого волка. «Ты слышал?» — испугалась Алиса. «Да. Чего боишься?» «Вдруг нападет на нас». Алиса обвелась вокруг моей руки. «Не страшно. У нас ружье есть. Плохо другое. Вдруг это не волк?» «А кто? Оборотень?» — усмехнулась она. «Именно этого я и боюсь». «Ты серьезно? Опять пугаешь меня?» «Обижаешь. Вспомнил еще одну историю. Дед в детстве рассказывал». «Говори». Алиса еще крепче вжалась в мою руку, пытаясь ускорить шаг, но я нарочно сбавил ход. «Не буду. Начнешь дуться, что я тебя пугаю и тому подобное». «Рассказывай». «Хорошо», — с линцой зевнул я. «Жил когда-то давно, может, лет 50 назад, здесь один спившийся старик. Чудной такой человек. Пастухом был. Коров там пас, козлов, овец. А обитал он, кстати, вон в том здании. Показал я рукой на полусгоревшую, разваленную деревянную постройку, мимо которой мы как раз проходили. Пошли туда, подойдем. Очумел? Может, не надо? Она потянула меня на себя, стараясь удержать на месте. Надо. Не бойся, я с тобой. Хорошо, пошли. Дальше что? Жил этот пастух и... Дома собственного в деревне у него не имелось. Вот он и жил на кладбище. Роль сторожа выполнял. Хотя, что охранять в то время? Тогда кресты на металлолом не воровали. Не суть. Водились за ним странности большие. Бывало, найдут его в непонятном месте, всего оборванного, ободранного, а он не помнит ничего. Вначале это все списывали на беспробудное пьянство. Потом с коровами он непонятно чем занимался. Мужики грешным делом думали, что пастух с ними совокупляется. Но однажды застали его за тем, что он кровь у скотины попивает. Первая мысль, самая у нас популярная, упырь, не складывалась. Как он днем ходит? Отмели эту версию. Решили тогда за ним проследить и на свою голову устроили засаду в кустах, где-то рядом здесь. В полночь видели, вышел он из лачуги, одежду на себе разорвал, закричал и превратился в здоровенного получеловека-полуволка. Нюх у того существа отменный, почуял, что люди рядом, и напал на них. Двоих разорвал в клочья, а третий, пока оборотень кости товарища его обгладывал, ноги до дома успел унести. Наутро, посидевший со страха, заикаясь, все рассказал в деревне. Мы прошли в разваленное строение, ничего интересного там не было. Сгнивший топчан, расколотая морозами чугунная печка-буржуйка, старые шмотки, банки из-под консервов и прочая мелочь. Здесь вот он и жил когда-то, проклятое местечко. «Пошли отсюда!» — взмолилась Алиса. «На пруд?» — пошутил я серьезным тоном. «Домой!» «Не переживай, в ружье у нас дробь серебряная. Говорят, она оборотня вообще наповал бьет, в отличие от упыря. Только он очень проворный, реакция на высоте. Попробуй попади в него». «Ты можешь идти быстрее?» Супруга обошла меня сзади и стала толкать вперед. «Дальше что с этим мужиком местные сделали?» «Как и положено. Загнали его вечером до темноты всей толпой в этот самый домик. Двери подперли, окна досками заколотили и подожгли. Пастух ревел, когда сгорал, вырваться пытался, но до полуночи он обычный человек и силы огромной лишен. Там, в жилище своем, и сгорел. А когда пошли осматривать пепелище, то тело в углях и не нашли. Дед говорил, что оборотень сильно ослаб, впал в спячку, только не умер до конца. Ждет, когда придет его время для мести. «Если дом сожгли дотла, то как тогда эти остовы стен остались и вещи внутри?» «Ты наблюдательная, родная моя. Потом просто на его же фундаменте новую лачугу отстроили, и уже другой пастух там жил. Тоже сгорел. Сигаретой в руках пьяный уснул. Дом потушить успели вовремя, но его не спасли. А может, оборотень мстил». «Думаешь, это он выл сейчас? Скажи, что ты пошутил, умоляю». «Какие шутки? Я сам только эту историю вспомнил. У меня же теперь интуиция повышенная. Видно, когда на кладбище колдовал, разбудил его. Надо, правда, быстрее идти. Столько лет в спячке. Представляешь, какой он голодный?» «Именно. Я тебе про что? Скорей давай. Плетешься еле-еле». Бабушка нам действительно подготовила баню. «Нормально прошло все?» – взволнованно спросила старушка. «Отлично». «Почти», – присоединилась к разговору Алиса, войдя к нам в кухню с полотенцем. «Не считая того, что мы едва не попали на ужин к оборотню». «Кому?» От удивления хозяйка открыла рот. Супруга подробно пересказала то, что я ей недавно говорил о пастухе. Старушка громко засмеялась и обратилась ко мне. «Не стыдно тебе? Бугай! Зачем дитя пугаешь? Ну, Саша!» «То есть?» — округлила Алиса глаза. «Кого ты слушаешь? Это ж балалайка! Он на ходу историю сочинил, чтобы тебя застращать!» «Нет», — засомневалась супруга, — «правда, там дом сгоревший стоит посредине кладбища». «Стоит? Это часовенка старая была, а при Союзе там разный хлам для похорон хранили. В нее молния ударила, она и обгорела». «Вот ты скотина», — выругалась жена и кинулась на меня с полотенцем. «Я тебе сейчас покажу оборотня. Мы выбежали на улицу, и она стала гонять меня кругами, пытаясь ударить. Да я пошутил просто. Сама говорила, что я скучный сильно. Не так же. Слегка дурачась, пошли париться в баньку. Перед входом в нее, за забором, я снова заметил то существо с кладбища. Когда мы вышли, обмотанные полотенцами, на улице стал заниматься рассвет. Я присел на ступеньки, Алиса рядом. Хорошо так, прям помолодела. Ты и так у меня очень молодая. Нет, уже старуха. Не включай подростка. Сейчас бабушка услышит, что ты в 21 год старая, в жабу превратит. Ой, и правда, обидеться может. Чё-то я не подумала. Потому что нечем думать, захихикал я. Слышишь? Она столкнула меня на землю. Пойдем подремаем, предложил я, поднявшись. А то скоро спиридоночи всякие придут сюда. Куда ты все время спешишь? Сейчас пойдем. Помнишь, когда мы сюда ехали, ты меня в машине над кладбищем тоже пугал упырями. А видишь, правдой оказалось. Что, если с этим оборотнем так получится? Вот, поэтому я и говорю тебе, надо из деревни скорее убираться, а не оставаться еще на пару дней. Значит, ты сам не исключаешь вероятности того, что твой рассказ может стать реальностью. Тогда в машине я рассказывал тебе о поверьях, а сегодня просто сочинил глупую историю. Пошли спать. Перед сном, уже традиционно, Алисе требовалось поговорить со мной. Словно ей нужна сказка на ночь. Расскажи, зачем все-таки мы пошли на кладбище сегодня? Ведь полвека никто проклятие с твоей бабки не снимал. Не все ли равно теперь? Тем более, если это лишь призрак, а душа давно не здесь. «Понимаешь», — попытался доходчиво объяснить я, — «у меня в последнее время появилось странное чувство, повышенная интуиция, что ли. Оно меня словно водит, куда ему нужно». «И яснее». «К примеру, знаешь, бывает, сидишь дома, телек смотришь, и ни с того ни с сего тебе вдруг сильно хочется апельсинов. Настолько, что ты одеваешься и идешь за ними в магазин, и почему так, непонятно. Просто думаешь, в твоем организме не хватает витаминов, вот и все». Что-то подобное испытываю я, только в другом плане. То на мельницу мне захотелось, то ритуал на кладбище провести. Понимаю. А что за обряд? Зачем твой дед на свою же бабку наложил посмертное заклятие? Тебе же старушка объясняла. Нет, я хочу, чтобы ты разжевал все подробно. Хорошо, все равно не отстанешь. Сам я не знаю, зачем это дед сделал. Возможно, правда, злым он был. Таил сильную обиду и решил таким образом посмертно отомстить. Но я думаю, причина крылась в другом. Просто старик что-то делал на мельнице из нечистого. Ему не хотелось, чтобы посторонние там лазили без его ведома ночами. Сама знаешь, какая любопытная ребятня в деревнях раньше водилась. Вот он и заточил там призрак своей бабки, чтобы всех отпугивало. Заодно и отомстил ей. Двух зайцев одним выстрелом. «Разве он не мог наложить другую колдовскую защиту на мельницу, если был таким сильным колдуном?» «Разумеется, мог. Но Советский Союз был. В саму мельницу много кто из рабочих ходил. И потом, вдруг, например, отец мой маленький туда забрался, другой родственник или друг деда. Магия ударила бы по-любому, без разбора. Это слишком опасно. Хотя отец тоже прямой родственник колдуна. Ему вряд ли можно было навредить колдовством». Ты же говоришь, что отец не стал колдуном. Да, вообще, это самое странное. Я вычитал в книге по этому поводу. Получается, что как раз отец-то и должен был стать темным, но почему-то не стал. Как это можно объяснить? Не знаю. Просто, наверное, не принял наследство, гнал от себя нечистого духа. Кстати, в книге есть упоминание о том, что можно провести обряд отказа от лукавого. Но как это сделать, не указано. Говорится только, что это очень опасно. Есть возможность стать отвергнутым обеими сторонами. Не поняла. Если отвернулся от света к тьме, то оставайся уже на ее стороне или, по крайней мере, держи золотую середину. Если предал сначала свет, а потом и тьму, то обе стороны могут на тебя разозлиться. Попадешь под перекрестный огонь. Последствия непредсказуемы. Но если чистым сердцем и душой решил встать на путь истины, должно все-таки получиться. Поэтому твой отец так странно погиб? Ой, прости. Все нормально. Он умер не странно, просто авария. Нет, не думаю, что из-за этого. Он же не был колдуном. В Бога верил сильно. Судьба у него такая. Давай спать. Последнее, я отстаю от тебя. Просто давно мучает этот вопрос а задать его тебе забываю». «Ну?» — недовольно бросил я. «Вот если старик умрет беззубым, а потом превратится в упыря, как он будет кровь пить?» «Ты долго думала?» — повысил я голос. «Ну, правда». «У деда Пети и так зубов при жизни не было. Значит, клыки вырастают посмертно. Вообще, ему не обязательно зубами присасываться к телу человека или животного. Если он у душмана, он со стакана сцеженную пил, что ему мешает разодрать плоть когтями и напиться?» «Ладно, можешь поспать, родной». «Спасибо, пиявочка».